Глава 24. Небесный почтальон. Южный фронт РКК держался. Отдельная приморская армия при поддержке Черноморского флота успешно обороняла Одессу, раз за разом переходя в наступление и гоняя 4-ю румынскую армию силами добровольческих отрядов. 11-я армия вермахта была покрепче, но и от нее отбивались. В середине сентября из Новороссийска в Одессу были переброшены 4 стрелковые дивизии, артиллерия, 3 дивизиона «Катюш». Это позволило начать наступление на восток и соединиться с главными силами Южного фронта, частями 6-й и 12-й армий. В нашей реальности были окружены по Думанию. Командование фронта в октябре организовало оборону в районе Запорожья, задержав продвижение частей вермахта под командованием Манштейна и 1-й танковой армии. Дивизии 5-й и 38-й армии на левом фланге Юго-Западного фронта ударили немцам в тыл, создав полуокружение. Готовилось контрнаступление и на северо-западе, на Ленинградском и Калининском фронтах. Сталин поставил задачу ни в коем случае не допустить блокады Ленинграда. Новые танки Т-34-85 еще не были запущены в серию, но вот более простые конструкции Су-85 поступали прямиком на фронт. Больше всего этих самоходок прибывало под Ленинград, выбивать немецкие танки. Вторая эскадрилья 122-го полка, в которой служил Сергей Долгушин, стала отдельной, а возглавил ее опытный командир, капитан Александр Семенов, герой Советского Союза, воевавший в Испании и Финляндии. Пилоты эскадрильи прикрывали войска в районе Ельни, Смоленска, Демидова, Ярцево. Эскадрилья влилась в 180-й истребительный авиаполк, как 4-я. Их в полку как раз 4 и наблюдалось, все раньше числились отдельными. 2 эскадрильи на МиГ-3 и 2 на И-16. В начале октября почти каждый день шло перебазирование, то на аэродром севернее Снежарова, то в Усово, то в Ерши. Ерши — это деревушка на Волге, километрах в 20 от Ржева. Там еще была станция Чертовина, а севернее стояло имение графа Игнатьева. Вот в том-то имении со складов летчики полка и получили зимнее обмундирование, кожаные регланы, свитера и все прочее. А 13 октября опять на новый аэродром. «Пойдем строем», — сказал Семенов. «И за облаками!» Взлетела первая четверка. Камэск с Долгушиным в первой паре, Сергей Макаров с Никитой Боровых во второй. За ними потянулась вся эскадрилья. Взяли курс на Калинин, на аэродром Мигалова. Туда же перелетели и шачки Камэска Тимофеева. А вот техсостав запаздывал. Пилоты выкручивались сами. Расход боеприпасов был такой, что пришлось гражданских просить помочь. Поставили железнодорожные бочки, в них кипятили воду, а женщины из местных опускали туда на веревках патроны к ШКАС и БС, чтобы автол растопить. Потом все это хозяйство вытаскивали крючками и протирали. Летчики уже сами набивали патроны в звенья собирали в ленту. Только на другой день привезли машинку, чтобы через нее ленты прокручивать, равняя патроны. 17 октября полк перебрался в Борки, где была построена километровая бетонная полоса. Едва успели расположиться, как Сергея поймал командир полка. «Товарищ Долгушин, вот вы-то мне и нужны. Наших кавалеристов отрезали под Адрианополем. Там их целый корпус, а связи нет. Короче, нужно им пакет передать. Там все расписано, в какое время выдвигаться и куда, чтоб из окружения вырваться. Ясна задача?» «Так точно. Я сейчас полечу, посмотрю, может, найду их». «Добро». МиГ-3 вылетел с Борок не мешкая. Примерное местонахождение кавалеристов было известно. Место для посадки обнаружилось быстро, но как раз посередине ровного вроде бы луга тянулась зеленая полоса, понижение. «Мигарю не сесть», — сообразил Долгушин. «Придется на У-2 лететь». «Ладно». «Ага, вот они, конники». Несколько всадников показалось на опушке, но поспешили укрыться, завидев самолет. «Свой я, свой!» — проворчал Сергей, сбрасывая вымпел, записку в гильзе, а к гильзе за бечевку привязан флажок. В записке было написано: «Если вы свои, то дайте сигнал на этот день». Кавалеристы вызнали, что от них требуется, и пустили 2 ракеты. Долгушин сбросил с кружившего мига следующую гильзу с еще одной запиской, в которых предупреждал, что прилетит ночью, сядет тут, зарулит и передаст пакет. А вы, мол, дадите зеленую и желтую ракету. Когда Сергей вернулся, как раз и полковник объявился с пакетом. «Держите!» «Товарищ полковник, разрешите, я им еще и табачку подкину?» «Святое дело, товарищ Долгушин!» Папиросы у летчиков были. 100 штук в пачке из бумаги, 5 пачек Казбека по 20 папирос. А еще пилоты собрали 5 маленьких мешочков с махоркой. Часов в 11 вечера Сергей вылетел с пакетом и посылкой. Пройдясь над местом рандеву, он увидал оговоренный сигнал. Легонький У-2 протарахтел и сел, пользуясь тем, что ракеты подсветили землю. Встречать Долгушина вышел генерал, заместитель командира Кавкорпуса. «Товарищ генерал, вам пакет!» Усталый зам протянул ему расписку и сказал: «Добавь своим почерком, кто ты?» Сергей добавил и проговорил: «Я там подарки привез, они в кабине». Когда Долгушин передал кавалеристам папиросы, они чуть было не облобызали спасителя. «Сережа, ты ж нам такой подарок принес! Мы же траву курим! Что тебе дать на память?» Генерал отстегнул с ремня «Вальтер». «Возьми!» Сергей достал собственный «Вальтер», испанский, 9-миллиметровый. «У меня есть!» «Бери, бери, отдашь товарищам!» Расцеловавшись с генералом, Долгушин завел мотор и поднялся в небо. Летел и улыбался. Как же легко сделать счастливым военного человека! Во второй половине октября стало подмораживать, и немецкие самолеты резко сократили число боевых вылетов. Радиаторы перемерзали, трубки масляные лопались, Петрофлекс трещал. Но эскадрилья МИГов зря времени не теряла, занималась разведкой. 3 раза в день вылетали самолеты, а задача одна — проходить над Волоколамским шоссе и противника высматривать. Активно высматривать. Если по дороге шел немецкий грузовик, открытый, без тента, то его так и заносили на карту. Если машина тентованная, но задник открыт, надо снизиться и заглянуть, чего везут, пехоту или так. Ну а ежели все закрыто, надо было очередь дать. Выскочат, значит, пехоту везут, не выскочат, не везут. Под вечер получались 3 карты, и пилоты с командиром полка принимались корпеть над чистовиком, переносили все свои наблюдения да разными карандашами. Так летали всю неделю, пока вдруг Долгушин с Макаровым, приучившиеся летать по-новому в паре, не получили приказ взять карту с собой и садиться в Дмитрове. Сергей сел, прокатился по полосе, зарулил. Макаров уже вылезал на крыло. «Чего это нас дернули, как думаешь, Федорович?» — прокряхтел он. «Чует моя душа, узнаем скоро». «Мы как почтальоны!» — хохотнул Макаров. «То пакет доставить, то карты, то папиросы! Ха-ха-ха!» Лихо развернувшись, подъехал Виллис. Из джипа вылез полковник, представился и сказал: «Поедете с нами, возьмете с собой карты, которые привезли». Было бы сказано. Ехали недолго, а когда добрались до штаба, Долгушина с Макаровым сразу провели к Жукову. «Лейтенант Долгушин!» «Ага», — потер командующий руки. «Карты на стол!» «Общие карты, карты расшифровки, записи, все легло. Вот тут и тут мы пролетали каждый день, по нескольку раз. Ни танков, ни людей, ни артиллерии не было». Выложив все, что видел, Сергей смолк. «Ага, спасибо, лейтенант», — сказал Жуков и обернулся к полковнику. «Вы ребят накормите и дайте им 100 грамм, а то ведь морозы». «Товарищ командующий», — робко воспротивился Долгушин, — «мы же на самолетах». «Да знаю я вас», — засмеялся Жуков. «Что, я вас не знаю, что ли? Что для вас 100 грамм выпить? Не долетите разве?» «Конечно долетим. Тогда чего ж вы? Карты нам оставьте». Сергей поежился. «Карты-то секретные». «Да знаю я», — махнул рукой командующий и подозвал полковника. «Сам знаешь, что надо сделать. Пока они пообедают», — вытянулся полковник, — «все будет заготовлено». После сытного обеда улететь домой не удалось. Командование предложило Долгушину с Макаровым нехилую работенку. Давешний полковник, тыча пальцем в карту, сказал озабоченно: «Вот тут, в районе Дмитриева, на берегу Яхромы, стоит школа, а в школе немецкий КП. Мы туда посылали избушки, но бомбежка не задалась. А ваши МИГи, смотрю, оборудованы направляющими для РСов. 82?» «Можно и 132», — сказал Долгушин. «Отлично. Беретесь? Разнести КП? На кирпичики. Беремся. Два яка вас прикроют». Подвесив РС, мигари взлетели. Сергей прикинул, что операция выйдет недолгой, туда и обратно. Когда показалась яхрома с черной водой и белыми заберегами, Долгушин взял малость к востоку. «Вижу школу», — сообщил Макаров. Школа была не шибко большая, но двухэтажная. С восточной стороны завиднелись два входа. «Сергей», — позвал Долгушин, — «я в левую дверь бью, ты в правую». «Хорошо». Два истребителя вышли на боевой курс и выпустили реактивные снаряды залпом. Оставляя дымные следы, РСы ударили по школе все 12 штук. Кучно пробили, КП развалился до самого подвала. «Это тоже посылочки были, Фёдорович?» «Ага, с доставкой на дом». С. Долгушин, генерал-лейтенант авиации. «Затем мы решили нанести удар по Волоколамску, по аэродрому Шаталова. Нас была всего шестерка. Мы прилетели туда, аэродром пустой. Мы возвращаемся, а в это время немцы решили ударить по нашему аэродрому. Они взлетели в Шаталово, пришли на аэродром, а у нас никого нет, и тоже возвращаются. И вот мы с ними столкнулись, и началась драка. В этой драке Сергей Макаров был сбит прямо над их аэродромом. Он сел, я посмотрел на это, что делать? Я ребятам покачал крыльями и выпускаю ноги. Ребята поняли, что я буду садиться. И вот я сажусь и рулю в направлении к этому самолету, где он. Сережка это понял, развернулся, куртку сбросил, правую ногу мне на плоскость закинул, засунул себя в кабину, а левая нога за бортом, в унтах. Ну хорошо, что на унтах была такая лямка. Эту лямку вешали на ремень. Ремень-то большой, широкий. И вот эту лямку привязывали. Но мне никак мотор не дать. Я развернул машину на взлет, сунул газ и пошел. Я почему торопился? Уже машина, набитая автоматчиками, идет. И вот-вот. На взлете меня начали обстреливать, но мы взлетели. А мне ноги не убрать, там же голова его торчит. Ребята сразу нас окружили на случай, если подойдет немец. Мы заходим, ноги так и не убраны, и щитки я выпустил. «Слушай», — я ему говорю, — «ты как-нибудь пододвинься ко мне». Он валяется, смеется. Оперся мне на левое колено, и когда возится, то моей ногой педаль трогает, мешает. Так я ногу снял с педали и правой только управляю. Не могу дать левую ногу. Тут же ремни. Я ногу тяну на себя за ремни, и получается, что я левую ногу не использую. Но это уже дело техники, это ерунда. Пришли, сели, и ребята сели. Все нормально.